между строк твоих. Даже если я напьюсь воды с рук подруг, сук твои. Ты оставь немного теплых слов на столе, когда уйдешь. Много не прошу, мне бы просто перекусить одному. Стены кружатся вокруг меня, не оплачена любовь до января. И больше незачем бежать от тебя, без тебя. Как пепел и огонь все время в ссоре. Мы вроде не враги, но в договоре. Обломки твоих чувств у меня на пороге. Кури, молчи. Как пепел и огонь все время в ссоре. Мы вроде не враги, но в договоре. Обломки твоих чувств у меня на пороге. Кури, молчи. Как много слов я написал про тебя. В моих песнях дожди идут. И 37 январей на плечах. Все про тебя поют. Быть может, ветер раздует пепел на моих чувствах, на шрамах мелких. Мои глаза, они всегда от тебя, лишь от тебя плывут. Стены кружатся вокруг меня, не оплачена любовь до января. И больше незачем бежать от тебя, без тебя. Как пепел и огонь все время в ссоре. Мы вроде не враги, но в договоре. Обломки твоих чувств у меня на пороге. Кури, молчи. Как пепел и огонь все время в ссоре. Мы вроде не враги, но в договоре. Обломки твоих чувств у меня на пороге. Кури, молчи.